Был ли он таким безжалостным? Милорд, вы должны победить его. Вдалеке молилась Вивика. Саран, Луэ, весь в крови, уставился на фигуру, его тело дрожало. Решить одним ударом, сэр или обязательно победит. Сэр не проиграет. Лорд Саран, вы можете это сделать. Под ожидающими взглядами бесчисленных людей коса смерти и святой меч света столкнулись. Сразу же свет смерти и славная сила веры разлетелись во все стороны, как буря. Это было похоже на конец света. Под огромным давлением у всех не было другого выбора, кроме как избежать края. Однако чего все никак не ожидали, так это того, что менее чем за секунду свет внезапно рассеялся. Все кончено, так быстро, меньше 5 секунд. Колдуны покачали головами и посмотрели на небо. В следующее мгновение у всех отвисли челюсти. В небе ослепительный святой меч вонзился прямо в голову демона. С его тела падали большие куски плоти, и бесчисленное количество крови лилось водопадом. В святом мече света свет в глазах демона медленно рассеялся. Его сознание постепенно исчезало. Или, ты так хорошо спрятал свою силу. Саран издал скорбный вопль своим последним голосом. Он посмотрел на Эли краем глаза, и впервые в его темных глазах промелькнул страх смерти. В то же время он был очень уверен, что это было самое близкое, что он подобрался к смерти. Несколько секунд спустя, осознав смерть, Саран издал вопль и неохотно закрыл глаза, закончив свою жизнь убийством бесчисленного количества людей и грехом. Убедившись, что он мертв, Илай убрал его труп и повернулся, чтобы посмотреть на других небожителей сердца бездны. Он поднял руку, и точка света сгустилась. В следующую секунду взорвался свет, и к небожителям полетели десятки светлых пятен. Когда кроваво-красный цветок распустился, Илай легко расправился с десятками высококлассных чернокнижников. Затем Эли повернулся, чтобы посмотреть на ошеломленных чернокнижников на земле, и спокойно сказал: «Продолжайте атаковать». Ярко-красная кровь рубинами падала на землю. Он разъедал землю, образуя дыры. Затем он поднялся в воздух и превратился в большое количество серого тумана, который пронесся во всех направлениях, как буря. Все чувствовали, как дрожат их тела, но даже при этом они не могли скрыть потрясение в своих сердцах. Полушаговый пятый круг умер просто так? Это Саран. Как это возможно? Как мог лорд Саран умереть? Это абсолютно невозможно. Он выиграл. Так быстро. Это должно быть шутка. Был ли это лорд Эли? И башня родословной, и колдуны сердца бездны были крайне потрясены. Их представление о прошлом Илья было быстро перевернуто и перестроено заново. Поначалу все были очень недовольны тем фактом, что Эли подвергался издевательствам в течение последних нескольких десятилетий. Они не были очень оптимистичны в отношении этой войны. Все догадывались, что Эли может обладать силой колдуна четвертого круга. Но чего они не ожидали, так это того, что, когда Эли встретится с Сараном, который был чернокнижником пятого круга на полшага, он сможет легко справиться с ним, которого не считали слабым. В этот момент их впечатление о нем освежилось. Хис, сила лорда уже достигла такого уровня. Глаза Вивики блеснули, когда она закусила губу и с восхищением посмотрела на Эли. Она знала, что это всего лишь клон Илая. Даже его клон был таким, а основной корпус — Саран мертв. Глаза Лоя были полны возбуждения. Особенно, когда он увидел тело Сарана, он почувствовал себя очень счастливым. Хотя он убил только одного из своих учителей, это также пробудило в нем чувство мести. Конечно, он также был чрезвычайно благодарен Эли. Без Эли было почти невозможно положиться на него, чтобы отомстить. Конечно, смерть небожителей была как приукрашивание. Хотя это было не менее шокирующим, но гораздо менее шокирующим, чем смерть Сарана. Когда они услышали приказ Эли продолжать атаку, они поняли, что война еще не окончена. Снова раздались крики, и снова начались убийства. Они потеряли свою боевую мощь, так как же они могли соперничать с башней родословной? Не прошло и получаса, как битва была почти закончена. Враги были либо убиты, либо взяты в плен. Флаг башни родословной также был водружен в городе Сумо. Эли тоже не ушел. В следующий период времени этот клон последует за армией. Время прошло. Во время войны новости быстро распространились. Очаровательный особняк. В комнате. Эх, Илай действительно сделал ход и легко подавил полшага чернокнижника пятого круга. Я знал, что Эли не был импульсивным человеком. У него определенно была уверенность. Однако в сердце бездны есть более одного чернокнижника пятого круга на полшага. Если мы нападем вместе. Глаза Лилианы загорелись, когда она увидела сообщение, но тут же забеспокоилась. Через несколько минут ее брови расслабились. Хаэм, он принял собственное решение. Пусть сам разбирается. Лилиана скривила губы и сняла одежду. Она наступила на деревянную доску и подошла к ванне. Горячая вода была в самый раз. Однако через несколько минут она вышла и вышла. Она оделась и пробормотала. «Забудь об этом. Я должен помочь ему связаться с другими фракциями. По крайней мере, я не могу позволить ему побеспокоиться. Если он не вознаградит меня должным образом, я рассержусь». Торговая ассоциация «Золотая цикада». Глаза Джинджи были бесстрастными, из-за чего чернокнижник не мог понять его намерения. «Господь Джинджи, сердце бездны очень искренне. Мы только надеемся, что вы сможете перекрыть экономические каналы башни родословной с внешним миром. Но пока ты это делаешь, ты обретешь дружбу сердца бездны. Более того, мы можем сотрудничать с вами и в будущем». Чернокнижник был одет в темно-фиолетовую мантию чернокнижника, принадлежавшую сердцу бездны. «Извините, я не могу согласиться. Ассоциация торговцев «Золотая цикада» нейтральна». Джинджи покачал головой и извинился. «Возможно, я не знаю о нижнем уровне, но вы должны знать, насколько велик разрыв между нашей первоклассной боевой мощью. На поле недавней битвы мы отправили лорда Сарана. Я верю, что новости о нашей победе скоро достигнут ушей правителя Цзиньцзи». Колдун поднял голову с уверенной улыбкой на лице. «Па!» В этот момент в дверь постучали. Они оба обернулись. Дверь открылась, и вошел Канила. Он сообщил Джинджи: «Сэр, война в городе Суму закончилась. Башня родословная одержала великую победу, а сердце бездны, Саран, пало». Глаза Джинджи загорелись, когда он услышал отчет. Затем он посмотрел на чернокнижника с беспомощным выражением лица. Услышав это, глаза колдуна недоверчиво сверкнули. Он долго не мог этого представить, но им двоим было бессмысленно лгать ему, потому что он узнает, как только покинет это место. Может ли это быть правдой? Колдун был в замешательстве. Через несколько секунд он опустил гордую голову и нахмурился. «Простите, сэр, возможно, мне придется уйти ненадолго. Все в порядке». Джинджи великодушно махнул рукой, но выражение его лица не изменилось. После того, как чернокнижник ушел, Джинджи наконец беззаботно улыбнулась и сказала Канилле: «Так приятно видеть, как страдает сердце бездны. Дайте Блаодлине Тавер еще 5 миллионов секретных ресурсов. Я хочу увидеть, как долго может продолжаться это поле битвы и как далеко оно может зайти. Позвольте мне подлить масла в огонь». «Потрясающий». Джинджи громко рассмеялся, совершенно забыв о своей нейтральной позиции. «Семья Хамис». В башне со стула внезапно встала фигура. На нем была белая мантия чернокнижника и монокль. Он выглядел очень старым, но его глаза выглядели очень сильными, как у гигантского орла. Это был Лазак Хамис, нынешний глава семьи Хамис. Как единственная высокопоставленная фракция, близкая к западным регионам, они давно обращали внимание на эту войну. Они уже предсказали победу сердца бездны и спланировали отступление в западные регионы. Но на этот раз с появлением Эли ситуация изменилась. Он легко убил Сарана, который находится на полшага пятого круга. Сила Эли даже сильнее, чем мы ожидали. Азак был немного шокирован. Их оценка Эли заключалась в том, что он только что вошел в полушаговый пятый круг, но теперь казалось, что они могли ошибиться. Он должен быть опытным полушаговым чернокнижником пятого круга. Это очень шокирует. Азак покачал головой, но не паниковал. Так что, если он был экспертом-ветераном, в сердце бездны не было всего одного или двух полушаговых чернокнижников пятого круга. На поверхности было еще как минимум трое. Более того, это было точно не все. Были еще скрытые. Более того, Нира также был полушаговым чернокнижником пятого круга. На бумаге его боевая мощь все еще сокрушала Эли. Однако, по крайней мере, мы можем потреблять больше сердца бездны. Изначально я планировал вмешаться в ближайшем будущем, но, похоже, я могу подождать еще немного. Азак улыбнулся. План показался более стабильным. Он был очень счастлив. Боюсь, Нерон уже в ярости. Азак недобро рассмеялся. Что? Как это возможно? Шок и гнев вспыхнули в сердце Нерона. Глядя на боевой отчет перед собой, он не мог не сжать его крепко, а подлокотник кресла другой рукой превратился в почти невидимую пыль. Нерон все еще был потрясен, он не мог принять это. Для Эли не было большой проблемы иметь боевую мощь пятого круга на полшага. В конце концов, для пика с четырьмя кольцами было почти невозможно решить битву с демонами. Но было немного нелепо, что он мог легко убить Сарана, который был того же уровня. Или, насколько хорошо ты скрывал свою силу, глаза Нерона покраснели, когда гнев поглотил его разум. Он не мог не закрыть глаза. Через полчаса он снова открыл глаза, но на этот раз его взгляд был спокойным и даже немного холодным. Он посмотрел на знакомый дом и мебель, и в нем вспыхнуло холодное намерение убить. С треском все, казалось, было перерезано бесчисленными ножами, и ужасающие трещины появлялись одна за другой. Затем он тихо пробормотал: «Ну и что, если они все мертвы? Это разумно, пока они убивают Илая. Пока я избавлюсь от Эли, весь западный регион отныне будет моей территорией. В то время осуществление плана, естественно, будет легким, и даже не будет столько хлопот, как сейчас. Что касается Илая, то он действительно сильный человек. Он терпел десятилетия. Я даже немного восхищаюсь им. Но что с того? Он все еще не мог сохранять хладнокровие. Если ты можешь победить одного полушага чернокнижника пятого круга, что, если их много?» В этот момент Нерон полностью поставил Эли на один уровень с ним, подавив прежнее высокомерие. «Мужчины, призовите всех активных чернокнижников пятого круга на полшага в сердце бездны. Раз уж он умеет драться, дай мне посмотреть, как хорошо он умеет драться». Нерон усмехнулся и позвал своих подчиненных. Полчаса спустя в комнате появилось шесть фигур. Четверо мужчин и две женщины. «Мой господин». Все шестеро уважительно приветствовали Нерона. «Хороший». Нерон удовлетворенно кивнул. Все эти люди перед ним были полушаговыми небожителями. Если они собирались драться, они должны были выложиться по полной и преподнести Эли сюрприз. Заходящее солнце светило ему в глаза, как горящее пламя. Нерон поджал губы. «Вы можете справиться с одним, но как насчет шести?» «Сэр, две трети восточного региона попали в наши руки. Лидеры и высшие чины различных сил также были заключены в тюрьму. Спаслось лишь небольшое количество людей». На передовой Вивика доложила Эли на дирижабле за армией башни родословной. Эли удовлетворенно кивнул. «Эти парни в восточном регионе думали, что могут сидеть на заборе и смотреть, но как мог Эли позволить этим сидевшим на заборе существовать на его флангах? Более того, они совершенно переоценили свою боевую мощь. Менее чем через месяц восточный регион оказался в руках башни родословной. Однако, милорд, наши друзья из центрального региона, семья демонов Тысячеглазого Дерева, прислали секретное сообщение. Кажется, семья Хамис тайно готовит армию и даже собралась на окраине западного региона. Однако было странно, что они, казалось, не собирались делать ход». Вивика продолжала докладывать. Конечно, она не собирала все это. Вместо этого они были собраны и отправлены ей различными партиями. Семья Хамис, это хлопотно. Они планируют воспользоваться этим после войны. Эли сузил глаза. По ходу битвы они почти продвинулись к половине области Сердца Бездны. Это был не только интерьер, но и экстерьер был наполнен ветром и облаками. Бесчисленные фракции обращали внимание на эту войну или были готовы извлечь из этого выгоду. «Просто будь осторожен, я разместил войска на всех границах, не нужно беспокоиться». Эли покачал головой. Он долго обдумывал этот момент. В противном случае он бы не мобилизовал расу драконов и различные расы зеленого поля. Пока существует проблема, обе стороны будут действовать как чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечить безопасность башни родословной. Конечно, это была только одна страховка. Была еще одна страховка, и она состояла в том, что настоящий Илай все еще был сзади. По крайней мере, там все еще была сильная линия обороны. Ему не нужно было слишком беспокоиться. «Да, сэр», — Вивика кивнула, как будто это то, что она должна была сделать. Никто не мог сказать, сколько трюков было у Эли в рукаве. «Дайте мне отчет о текущей ситуации на поле боя». Эли сменил тему. Вивика собралась с мыслями и сказала: «В настоящее время основная битва проходит очень гладко. Это так гладко, что это удивительно. За месяц мы полностью заняли 80% городов на севере, и мы недалеко от центра. А как насчет оставшихся 20%? Эли с любопытством поднял голову. Вивика взглянула на него и сказала: «Брат Эли, это твоя вина». «Моя вина?» — Эли моргнул. «Огневая мощь вашего воздушного корабля безумна. После нескольких раундов многие города были серьезно разрушены. Их вообще нельзя оккупировать, их можно только бросить», — поддразнила Вивика. «Ладно». Выражение лица Эли было странным. «Значит, дело было». Однако это было правдой. Если бы бомбардировка воздушного корабля использовалась против города, город без защиты формации заклинаний не мог бы просуществовать несколько раз, прежде чем он рухнет. Ладно, давай больше не будем об этом. Кроме того, мы обнаружили что-то неладное с недавними атаками. Вивика внезапно сменила тему, и ее глаза стали серьезными. В чем дело? То есть мы обнаружили, что защита городов перед нами совсем немного упала. Однако по правилам, чем глубже мы идем, тем сильнее она должна быть. Однако здесь все наоборот. Кроме того, в городе было на удивление мало людей. Людей было немного. Они должны были эвакуироваться заранее. Однако что-то не так с отсутствием защиты. Проблема действительно была. Однако Нерон не мог отказаться от сердца бездны. Казалось, впереди нас ждал большой сюрприз. Мы предполагаем, что впереди самый важный город в центральном регионе, Ролли-Сити. Это также самый важный узел для открытия центра юга и центральной области сердца бездны. Боюсь, там что-то есть. В этот момент она не могла не смотреть на Эли. Если бы сердце бездны устроило ловушку, она не была бы нацелена на них. Его можно было нацелить только на Эли. «Брат Эли, почему бы нам не изменить направление?» Она закусила губу и сказала обеспокоенно. Эли улыбнулся и погладил ее по голове, но его глаза стали острыми. «Быть посему, посмотрим, сколько еще сил осталось у сердца бездны. Но, не волнуйся, это просто клон», — Эли утешил. Глаза Вивики загорелись. Она так волновалась, что на самом деле забыла об этом. Это было хорошо. Эли посмотрел на ее расслабленное выражение и погладил ее мягкие волосы. Серьезно, неужели она думала, что он даже не подумал об опасности, с которой может столкнуться? «Но я здесь», — Эли посмотрел вперед, его глаза вспыхнули серебряным светом. Его поле зрения пересекло десятки миллионов миль и попало в огромный город. В центре города стояла огромная башня магов. Внутри сидело 6 человек, все с закрытыми глазами. 6 полушаговых чернокнижников 5-го круга, вот что это такое. Эли понял, что это засада, и сразу расслабился. Раньше этого было достаточно, но сейчас, брат Эли, ты закончил трогать. Внезапно он услышал горький голос. Он посмотрел вниз и увидел, что лицо Вивики слегка покраснело, глаза блестели, а волосы были в беспорядке. Ее волосы были взлохмачены им. Эли отпустила ее руку в смущении. «На самом деле, вы можете трогать и другие места», — раздался робкий голос. Эта Вивика с нетерпением ждала этого. «Па, о чем ты думаешь?» Эли погладил Вивику по голове и недовольно сказал. «Мы все еще на поле боя». «Ничего, если мы не поле боя, па». Еще один стук. Эли снова открыл глаза. Он был уже не в башне магов, а в комнате. Серебряные стены были покрыты руническими узорами, а в пустой комнате был только Эли. Покачав головой, Эли встал и подошел к двери, чтобы толкнуть ее. Перед ним была огромная командная комната. Стеклянные окна со всех сторон позволяли прямо наблюдать снаружи. Все высшие чины башни родословной были здесь. Это также был боевой командный центр башни родословной, а также дирижабль, специально созданный департаментом алхимии. Когда они увидели, как вошел Эли, все присутствующие повернули головы, их глаза наполнились уважением. «Сэр Эли», — Вивика и Никола подошли к Эли и поприветствовали его. Эли кивнул и направился прямо к огромному окну. За пределами огромной комнаты наблюдения можно было видеть сотни дирижаблей, летающих вокруг командного зала. Тысячи колдунов на земле были как муравьи. Напротив них был величественный город. Высокая железная стена высотой в несколько сотен метров соединяла огромные горные хребты с обеих сторон. 9 дверей в центре были выстроены в ряд и плотно закрыты. Десятки тысяч армий волшебных зверей и чернокнижников 3-го круга летали в небе, а также десятки тысяч чернокнижников перед крепостью. Это был последний проход в сердце бездны. Маунтейн Стронгхолд Ролли-Сити. «Сэр, Ролл-Сити был построен во время эры магов, так что городские стены до сих пор сохранили часть формации заклинаний. Мы не можем прорваться через него напрямую, поэтому мы можем только пробиться». Вивика подошла к Эли и сказала. «Да». Эли кивнул и обнаружил, что стена действительно была покрыта какими-то древними рунами. «Милорд, предполагается, что вся армия прибудет через 3 дня. Они должны начать атаку в течение недели». Николя тоже подошел. «Хорошо, тогда нападем через неделю». Эли принял решение. «Да, сэр». Отдав приказ, Эли обратил свой взор на город. Он посмотрел на городскую башню. «Они все еще здесь. Кажется, они ждут, когда я покажусь». Эли поджал губы и улыбнулся. «Когда придет время, кровавое небесное тело все еще не в порядке. Кажется, мне нужно попробовать новую форму». В эти дни Эли знакомился с кровавым небесным телом и понял, что может использовать не только небесную форму, но и форму родословной аватара. Однако он был бы намного слабее, чем небесная форма. Он должен быть ослаблен хотя бы на 40%, но этого должно быть достаточно. Эли ухмыльнулся, и сила родословной в его теле закачалась волнами, издавая грохочущие звуки. Это заставило остальных покоситься, а затем быстро опустить головы. Никола взглянул на Эли и моргнул. Хотя он никогда не видел его раньше, он смутно знал, что Эли недавно разработал новый метод, но он никогда не видел его раньше. Казалось, что на этот раз он сможет это увидеть. Они здесь. Эли тоже должен быть здесь. В этот момент в волшебной башне в Ролл-Сити все снова открыли глаза. Давайте подождем, пока они проявят инициативу в нападении. Им невозможно прорваться через этот город за короткий промежуток времени, но башне родословной не хватает времени, чтобы отсрочить эту войну. Так что Илай обязательно появится, сказал старик. Хороший. Все кивнули и закрыли глаза, чтобы отдохнуть. Они прекрасно знали, что предстоящая битва, вероятно, будет битвой не на жизнь, а на смерть. Они должны были достичь своего пикового состояния. Неделя прошла в мгновение ока. Война должна была начаться. Командная комната отошла на задний план поля боя, а Никола и Вивика вышли на середину поля боя. В этот момент сотни тысяч колдунов стояли на земле в десятках миль от Ролл-Сити. Их лица были холодными, когда они смотрели на своих противников, которые собирались драться. В небе бесчисленные дирижабли приготовили свои стихийные пушки к стрельбе, излучая холодный свет. На земле также было крупномасштабное боевое магическое оружие высотой более 100 метров, которое использовалось для нападения на города. В Ролл-Сити многие чернокнижники торжественно смотрели вперед. Хотя несколько чернокнижников впереди тоже хмурились, они не были так взволнованы, потому что знали, что на этот раз обязательно победят. Если вас шестеро здесь, даже если это Илай, он умрет сегодня. Пора заканчивать войну. Немногие из них посмотрели друг на друга и ничего не сказали, но уголки их рта изогнулись в улыбке. Интересно, какие методы они будут использовать, чтобы устроить засаду на сэра Или. На земле Вивика стояла на высокой колеснице, одетая в серебряные доспехи. Она смотрела вперед с намеком на тревогу в глазах. Все признаки указывали на то, что в Ролл-Сити обязательно ждет большой подарок. Не волнуйтесь, милорд не проиграет. В этот момент рука похлопала его по плечу. Дядя Никола. Она обернулась и увидела Николу, парящего в воздухе. Я следил за ним много-много лет, утешал он с улыбкой. Его светлость – легенда. Как все знали, легенды будут продолжать существовать. Я надеюсь, что это так. Вивика кивнула. Никола улыбнулся и посмотрел на поле боя. Милорд, время уже назначено. В этот момент пришел чернокнижник и доложил Николе. Хорошо, тогда отдай приказ атаковать. Тогда Никола махнул рукой и приготовился к атаке. Однако в следующую секунду его рука вдруг указала на небо, и рот постепенно открылся. Реакция Николы быстро привлекла всеобщее внимание, и они тоже посмотрели на небо. В небе полоса крови летела прямо на поле боя. Бушующая аура распространилась по всему полю битвы, как гора, и устремилась прямо к Ролл-Сити. Сэр Эли, ах, почему на этот раз милорд сделал первый шаг? Все присутствующие были ошеломлены. Это не было планом. Похоже, что в этот раз милорд не пытается переломить ситуацию, а пытается прорваться через город в одиночку. Горло Николы слегка шевельнулось, но глаза его были полны возбуждения. Это слишком опасно. Мы должны были подождать, пока другая сторона сделает свой ход первой. Вивика немного волновалась, но ее глаза были устремлены на Эли в небе. Не только они, но и все на поле боя подняли головы и посмотрели на знакомую фигуру в небе. Это сэр Эли. Что он делает? Почему не было проблемы с атакой? Милорд готовится атаковать в одиночку. Он сумасшедший. Похоже, он ухаживает за смертью. На эту фигуру смотрели сотни тысяч людей. На него были обращены взгляды десятков тысяч людей. Чувствуя шпионаж со всех сторон, глаза Илая горели, как факелы, когда он смотрел на Ролл-Сити. В следующую секунду голос пронесся на десятки миль. «Шесть кусков хлама из сердца бездны! Выйти здесь!» — крикнул Эли. Звуковые волны катились, как мощь небес. Пренебрежительный голос звучал высокомерно и ворвался в уши всех, как цунами. Все были потрясены. Единственное, что его озадачило, это, что именно представляли собой шесть кусков мусора. В городе шестеро из них прятались в башне магов. Все лица были уродливы. Он слишком высокомерен. Я собираюсь убить его. Он слишком чертовски сумасшедший. Но это уже не имеет значения. Раз уж он осмелился прийти, мы возьмем его голову. Они стиснули зубы, В их глазах горел гнев. Как полудемоны, преобразованные Нероном, они обычно выглядели нормально, но как только они разозлились или увидели кровь, их жестокость и ужас были бы совершенно другими. Теперь, когда они были унижены или, они все хотели убить или, никто даже не подумал о том, когда или их обнаружил. Впрочем, это уже было неважно. Немногие из них посмотрели друг на друга. В следующую секунду мгновенно вспыхнула огромная аура. Все в башне магов перед ними превратилось в бесчисленное количество летящего пепла, открывая голубое небо. Или некоторые из них взревели от гнева, и шесть черно-фиолетовых световых столбов прорвали небо и полетели прямо в небо над Роул-Сити. Затем они встали на одном уровне с Элли и посмотрели друг на друга. В этот момент, за исключением нескольких человек, которые знали, что происходит, остальные смотрели на ауру в небе с широко открытыми ртами. Шесть аур не уступают предыдущему Сарану. Может быть, все шесть из них были полушаговыми чернокнижниками пятого круга? Как это было возможно? Глаза Вивики расширились, когда в ее сердце распространился страх. Она никогда не думала, что сердце бездны устроит такую засаду. Это было шесть. В сердце бездны на самом деле было очень много полушаговых чернокнижников пятого круга. Может быть, они сдерживались в прошлый раз. Было ли это силой силы номер один в западных регионах? Вивика остолбенела, а выражение лица Николы резко изменилось. Это. Его горло слегка шевельнулось, но он ничего не мог сказать. Сцена перед ним уже превзошла его воображение. «Сэр, вы должны много работать». Он мог только молча молиться. Шесть полушаговых чернокнижников пятого круга. Так вот что приготовил Лортнера. Ха-ха-ха-ха, похоже, Элли вот-вот умрет. Будучи ошеломленным на секунду, сторона сердца бездны также показала улыбки. Даже они не ожидали, что сэр Нера пришлет столько людей. Наверное, это были их козыри, но оно того стоило. Даже если бы Элли был реинкарнацией бога, он не смог бы покинуть это место живым. На поле боя не было никакой напряженности. Он даже выступил с инициативой объявить войну. Он должен быть глуп. В десятках километров от поля боя большое количество разведчиков из разных фракций наблюдали за этой сценой с потрясенными лицами. Сердце бездны на самом деле очень сильное. Неудивительно, что это фракция номер один в западных регионах. Все кончено. Все быстро распространили информацию обратно. Некоторые люди даже начали систематизировать информацию, а затем отправили обратно предсказанную победу сердца бездны. Никто не думал, что у Элли есть шанс на победу. Конечно, никто не ушел. Это было не потому, что они хотели увидеть, какая сторона победит. Они просто хотели наблюдать за силой шести человек и информацией, которая у них была. Они могут быть полезны в будущем. Сотни тысяч глаз были прикованы к нему. Шесть человек перед ним рассыпались веером. Тебя снова модифицировал Нера. Неужели в сердце бездны теперь нет нормального человека? Хотя после трансформации вы стали сильнее, вы больше не можете себя контролировать. Ваш ум также затронут. Ты так легко злишься. ТСК. Спокойно сказал Элли, глядя на узоры на их телах. Кажется, ты что-то знаешь. Слова Элли содержали много информации, и они были ошеломлены. Гнев в их глазах понемногу рассеялся, а затем они с опаской посмотрели на Элли. «Я знаю об этом все. Посмотрим, сможете ли вы шестеро остановить меня». Элли не собирался тратить свое время на этих людей. Он зацепил палец. Он все знал. Слова Элли испугали их, и они переглянулись. Наконец старик нарушил молчание и сказал: «Неважно, как много ты знаешь, пока ты останешься здесь сегодня, все будет хорошо. Давайте сделаем это, все. Мы должны заставить его остаться здесь сегодня». Он посмотрел на остальных пятерых и прямо сказал: «Хороший». Все пятеро сказали в унисон, и даже старик отступил на десятки метров. Следующий метр. В сопровождении шести парящих кровавых аур в небе появились шесть гигантских объектов. Каждый из них был высотой не менее 500-600 метров, как гора. У троих из них была родословная Балора, а также был костяной демон. Демон похоти и цепной демон. О Балоре сказать было особо нечего. У костяного демона были костяные крылья, а его тело было уродливым, как скелет. На его спине также были костяные шпоры. Цепной демон был похож на черно-красного гиганта, но его голова была похожа на осьминога с щупальцами. Щупальца были соединены с металлическими ятаганами в виде полной луны и гигантскими серпами, сияющими холодным светом. Появились шесть фигур и разлетелись во все стороны, окружив Элли со всех сторон, чтобы не дать ему сбежать. С другой стороны, взгляд Элли был по-прежнему спокоен, но его тело тоже постепенно истекало кровью. Рев. Бесконечная тьма окутала Илли, сопровождаемая ужасающим ревом дракона. Затем из теней вышел теневой дракон длиной почти в 1000 метров, его золотые глаза сузились, глядя на немногих из них. «Цель сильнее, чем мы думали, но он не наш соперник», — один из балоров громко крикнул, все еще уверенно. Остальные тоже улыбались, враждебно глядя на Илли. Они либо скалили свои белые зубы, либо терли свои костяные шпоры или гигантские косы, готовые напасть в любой момент. Глядя на некоторых из них, Элли улыбнулся и тут же активировал небесную силу в своем теле. Поток небесной силы мгновенно рассеялся, и подобная тюлю сила медленно прилипла к коже Элли. Затем он медленно стал серебристо-серым и покрыл тело теневого дракона, словно броня. И не раз, его изначально огромное тело снова расширилось. 1000 метров, 1100 метров, 1500 метров. Он остановился только тогда, когда достиг длины 1500 метров. Демоны перед ними были как дети, и они были совершенно ошеломлены. Что именно произошло? Раздался резкий голос костяного демона, и ему стало немного не по себе. Остальные тоже недоуменно переглянулись. Почему произошла вторая трансформация? Это было немного сложно для их понимания, и они чувствовали себя немного по-другому. Хаем, он всего полшага пятого круга. Неважно, насколько сильно он трансформируется, насколько сильным он может быть. В это время один из балоров открыл рот и сказал приглушенным голосом. В то же время в его руке медленно появился пылающий топор. Он горел темно-фиолетовым пламенем. Это был закон, которым он овладел. Пламя было обжигающе горячим. Лучшая температура, температура, которая могла бы нарушить законы. В тот момент, когда возникло пламя, в пространстве вокруг него появились дыры. Пространство было сожжено и повреждено, а окружающая температура быстро повышалась. Было видно, что пространство все еще существует. «Иди к черту, Элли!» Балор взмахнул своим огромным топором, и в небе появилась 500-метровая тень топора. Небо содрогнулось, и в космосе появилась 1000-метровая трещина. Между тем, Илай только наблюдал, как перед ним медленно формируется дыхание теневого дракона. Он был готов к работе. «Подождите минутку, этот энергетический уровень, это неправильно!» Почувствовав тень, глаза атакующего Балора задрожали, а в его сердце зародился страх. Он казался немного импульсивным. Его биологические инстинкты говорили ему, что он может умереть. Однако было слишком поздно. У него не было другого выбора, кроме как продолжить атаку. Он сердито взревел и решил сжечь свою родословную. Топор мгновенно вырос до 1000 метров в размерах, а пламя, горящее на нем, было подобно огромному солнцу, обжигающему небо и кипящему море. «Иди к черту», — безумно сказал Балор. Элли не паниковал, потому что он уже был готов. Глядя на Балора, его глаза были спокойны, а тон холоден. Дыхание теневого дракона. Теневой дракон. Дыхание. В сопровождении жужжащего звука, в следующую секунду вырвался вздох. В небе черный столб света длиной в 1000 метров пронзил небо. Огромный пожарный топор был подобен хрупкому стеклу, превращаясь в бесчисленные искры, прежде чем погаснуть. Тем временем дыхание теневого дракона продолжало обволакивать Балора. «Это невозможно!» Балор громко взревел, и в его глазах вспыхнула паника. В следующую секунду перед ним появился свет, и бесчисленные тени мгновенно накрыли его. Ах! Глаза Балора были готовы вылезти из орбит, когда он почувствовал, что его тело постепенно разъедается. Его кожа тоже понемногу трескалась. Тень проникла в кожу через трещины и развратила внутренние ткани его тела. Он чувствовал, как его жизнь ускользает по крупицам. Страх был подобен грязи, которая прилипла к его горлу, заставляя его издавать только бессмысленные бредни. Однако когда тень вошла в его тело, он осознал еще две ужасающие вещи. Во-первых, тень перед ним, казалось, содержала ментальную силу, которая продолжала атаковать его мозг, заставляя его чувствовать, что его сознание рушится и распадается. Однако как родословная драконьего типа могла обладать такой силой? Второй был еще страшнее. Он не чувствовал никакой явной силы закона в тенях. Другими словами, Илли еще не использовал никакого закона. Конечно, он не мог подумать, что Элли не понимает никаких законов. Так что была только одна возможность. Элли все еще скрывал свою силу. Будь осторожнее, он. Он повернул голову и посмотрел на своих спутников вдалеке. Он завыл и хотел что-то сказать, но по мере того, как он говорил, голос его становился все ниже и ниже, а фигура постепенно исчезала. Через несколько секунд его фигура медленно растворилась в тени. После дыхания теневого дракона он медленно рассеялся, оставив в голубом небе темный столб света длиной в десятки тысяч метров, словно кисть богов. Кашель. Эли почувствовал мертвого Балрога в тени и глубоко вздохнул. Затем он посмотрел на оставшихся людей, и они тут же вздрогнули. Как это возможно? Сула умерла просто так, как это возможно? Они оба были полушаговыми колдунами пятого круга. Почему такая огромная разница? Можем ли мы действительно победить этого парня? Никто не ожидал, что полушаговый чернокнижник пятого круга так умрет. Эли оказался гораздо сильнее, чем они предполагали. В этот момент это были не только они. Колдуны на земле тоже были ошеломлены. Они безучастно смотрели на теневую метку в небе, как будто говоря им, что все, что только что произошло, было правдой. Всего одной атакой умер полушаговый чернокнижник пятого круга. Они, блять, уверены, что находятся на одном уровне. Сэр Эли. Бесчисленное количество людей начали аплодировать, как будто они увидели надежду на победу. Как страшно. Вивика поджала губы, и ее зрачки расширились. Это немного смешно. Что это за вещь? Неужели его лорд действительно? Никола был совершенно ошеломлен. Как бывший маг, он был единственным, кто мог чувствовать ауру, выпущенную его хозяином. Это была сила небесного тела. Однако это был родословный аватар. Может ли быть так, что его господин соединил две силы вместе? Он поджал губы и вдруг понял, почему в тот день снизошла воля мира. Потому что все маги ушли, иначе Илай моментально прославился бы в магическом мире. К счастью, я решил остаться с ним. В отдалении колдуны, посылавшие сообщения, тоже остановились. Как смешно. Чернокнижник разорвал информацию на части и снова начал писать. Они недооценили башню родословной Илая. «Дай мне посмотреть, насколько ты силен». Он поднял дрожащую голову и посмотрел на Эли. Это был не только он. Все, независимо от того, были ли они мужчинами или женщинами, чем бы они ни занимались, сотни тысяч взглядов были брошены на поле боя, сосредотачиваясь на тысячеметровом драконе. Эли. В небе. Все пятеро торжественно посмотрели на Эли. На этот раз никто не осмелился сделать первый шаг. В чем дело? Вы, ребята, не были такими только сейчас. Эли повернулся своим огромным телом. Его золотые драконьи глаза вспыхнули недружелюбным светом, а его когти сверкнули. Глоток. Их глотки слегка шевельнулись, но они по-прежнему не двигались. Через несколько секунд костяной демон медленно и торжественно сказал: «Все, давайте атаковать вместе. Этот человек перед нами намного сильнее, чем мы себе представляли. Если мы не выложимся изо всех сил, сегодня здесь действительно могут умереть все». Слова костяного демона заставили всех задрожать, но сомнений в его правоте не было. Это был действительно лучший выбор на данный момент. «Атакуем вместе». Голос костяного демона прозвучал снова. В следующее мгновение демоны напали на Эли один за другим. Пламя, костяные шипы, ментальная атака, темная аура. Десятки атак окрасили небо в радиусе 10 000 метров во всевозможные цвета. Десятки атак вперемешку с фигурами нескольких человек одновременно летели в сторону Эли и атаковали. Когда Эли увидел эту сцену, его глаза стали серебряными. Бум! Из пятиконечного ока Меркурия на дьявола похоти была направлена мощная ментальная атака. Бум! В одно мгновение демон похоти испустил вопль, а затем из ее головы потекла кровь. Затем она мгновенно остановилась, и ее атака мгновенно рассеялась. Увидев эту сцену, остальные не остановились и продолжили атаку. Эли был все еще спокоен и использовал свою ментальную атаку. С тех пор, как ока Меркурия эволюционировала до пятого круга, его сила стала еще более могущественной, чем дыхание теневого дракона, особенно при использовании против слабых чернокнижников. Даже демоны похоти, которые специализировались на ментальных атаках, были слабы к этому, не говоря уже о других. Следовательно, со вспышкой серебряного света были произведены четыре ментальные силовые атаки. Их никак не могли заблокировать. В тот момент, когда на них напали, они издали болезненный вой. Их тела остановились, и даже сила их первоначальных атак значительно уменьшилась. Эли контролировал теневой цунами и мгновенно устранял все атаки в тенях. Волна совместных нападений нескольких человек закончилась серьезными психическими травмами, а Эли остался невредим. Эли не остановился. Пока его враги все еще находились под ментальным влиянием, он полетел прямо на сторону Балора. Его огромный драконий коготь схватил его за голову и сжал. Хлопнуть. Его голова разлетелась, как арбуз, и еще на полшага небожитель умер. И это было только начало. Тело Илая вспыхнуло, и каждая атака убивала демона. Даже если бы они и проснулись, то никак не могли сопротивляться, особенно демон похоти. Будучи демоном ментальной силы, она проснулась первой, но столкнувшись с драконами с непобедимым телосложением, она была раздавлена, как тофу, хвостом дракона. В конце концов, когда гигантская коса создала искры на чешуе Эли, Эли раздавил голову костяного демона своими драконьими когтями и небрежно бросил его труп на землю. 6 демонов умерли. Все это, казалось, заняло много времени, но от начала до конца прошло меньше 3 минут. Уладив дело, Эли не остановился. Вместо этого он опустил голову и посмотрел на ближайший Ролл-Сити. Не обращая внимания на дрожащих колдунов, Илай издал драконий рык, за которым последовал сгущающийся черный свет. Бум! Дыхание теневого дракона снова появилось на поле боя и полетело в сторону Ролл-Сити. Поднялся легкий занавес. Это было заклинанием Сол-Сити, но оно было бесполезным. В одно мгновение световая завеса разлетелась на бесчисленные осколки и рассыпалась по земле. Тень продолжала двигаться вперед и врезалась в городскую стену. Хлопнуть. Городская стена треснула под коррозией теневой силы. Несколько секунд спустя, когда пыль и гравий полетели, стена, которая простояла тысячи лет, рухнула, обнажив сердцевину сердца бездны за ней. Атака. Дракон взревел, разбудив бесчисленное количество людей от шока. Глядя на разрушенный город перед собой, всем казалось, что они только что очнулись ото сна. Они были мертвы. Город был разбит. Сотни тысяч глаз были прикованы к Илью, и сердца всех, казалось, были в смятении. Все мертвы, это были 6 полушаговых небесных колдунов. Как они могли так легко умереть? Слишком много. Сегодняшний поворот слишком нелепый. Я думал, что 6 человек устроит засаду на одного человека, но я не ожидал, что один человек устроит засаду на 6 человек. Личность жертвы и охотника поменялась местами. Он выиграл просто так, мы потерялись. Независимо от того, с какой стороны они были, все они смотрели друг на друга, их глаза были полны увлекательных мыслей. Все, что произошло сегодня, было поистине шокирующим и поразительным. Перед битвой мало кто думал, что Илай победит, но теперь трупы на земле все еще свидетельствовали о том, что Илай победил. Он дрался против 6 человек того же уровня. Они были не низкоуровневыми, а 6 полушаговыми чернокнижниками 5-го круга, имевшими предварительное понимание законов. Все они были могущественными колдунами в нынешнем мире. Был ли Эли настолько силен, тогда почему ты прятался, какого черта? Хис, что это за государство? Он как минимум в несколько раз сильнее, чем аватар с чистой родословной. Это эксперимент Цера. Горло Николы слегка шевельнулось. Он был потрясен, когда увидел тех полушагов 5-го круга, которые умерли. Он никогда раньше не видел такого мощного полушагового чернокнижника 5-го круга, не говоря уже о нынешнем мире. Нет, казалось, что Дарин еще не прорвался к стадии полушага 5-го круга. Шипение. Правильно, мой лорд не прорвался до полушага 5-го круга. Зрачки Николы задрожали, когда он вспомнил, что Эли все еще на пике сияющего солнца. Это уже было достаточно нелепо для пикового сияющего солнца сражаться с полушаговым чернокнижником 5-го круга. Однако сегодня он сражался с 6 полушаговыми колдунами 5-го круга и легко победил. Даже в истории магов такого никогда не случалось, как и ожидалось от моего лорда. Никола вздохнул и покачал головой. После того, как он стал свидетелем легендарной истории Эли, он уже не думал, что сможет больше удивиться. Однако сегодня его господь снова разрушил его понимание. Как страшно. Просто. Сюда. Мы победили. Вивика в шоке моргнула. Она была ошеломлена. Она знала, что Эли силен, но не знала, что он настолько силен. Но, это тоже хорошо. Брат Эли в порядке. В уголках глаз Вивики внезапно появились слезы. Ей стало легче и намного легче. На расстоянии. Черт возьми, это определенно большая новость, которая потрясет центральный регион. Ситуация в западном регионе вот-вот изменится. Бе, к счастью, я не ушел. Может быть, какой-то идиот уже прислал известие о смерти Эли. Ха-ха-ха. Но, если честно, этот Илай просто бесчеловечен. Он дрался с 6 людьми одного уровня в одиночку. Он действительно сильный. Группа чернокнижников из других регионов вздохнула, быстро записав подробности войны и отправив их обратно своим семьям и войскам. Несмотря ни на что, сегодняшняя битва изменит отношение всех к башне родословной, западным регионам и даже всему миру. Западные регионы вот-вот изменятся. Что же касается исхода этой войны, то, естественно, не было никакой неизвестности. Город был разрушен, чернокнижники 5-го круга полшага из сердца бездны были мертвы, но Илай был еще жив. Поскольку различные фракции отправили новости обратно, западные регионы, естественно, сразу же получили новости. Очаровательный особняк. Лилиана была в комнате со своей учительницей Лобелией. Лобелия пила чай, а Лилиана сидела напротив нее. Она выглядела обеспокоенной, и ее глаза были налиты кровью. «Учитель, пожалуйста, позвольте мне уйти», — умоляла Лилиана. «Нет, в этой войне нет саспенса. Я не могу столкнуть тебя в огненную яму. Вы можете отправиться в центральный регион, чтобы развиваться через 3 дня». Лобелия покачала головой. Ее тон был бесспорным. Несколько минут назад их люди за пределами поля боя прислали информацию. 6 полушаговых чернокнижников 5-го круга окружили Эли. В тот момент, когда она получила сообщение, она сразу же ограничила движение Лилианы, потому что знала, что если она не ограничит ее, она обязательно вызовет проблемы. Кроме того, она не думала, что у Эли есть какая-то надежда. Чтобы не создавать проблем, она планировала отослать ее как можно скорее. Как человек, отвечающий за особняк очарования в западном регионе, она все еще имела на это право. «Учитель, пожалуйста, отпустите меня». Лилиана стиснула зубы. Ее тело дрожало, а глаза были влажными. «Ты близок с Илаем. Если он умрет, сердце бездны не отпустит тебя. Лучше пока покинуть это место и сделать вид, что ничего не произошло». Лобелия покачала головой и обняла Лилиану. Раздалось тихое рыдание, и Лилиана заплакала. «Па-па-па». Внезапно в дверь послышалась серия торопливых ударов. Лобелия была недовольна, но она знала, что новость определенно очень важна в данный момент. «Войдите». Дверь открылась, и в комнату быстро вошел чернокнижник. Он подошел к Лобелии и что-то прошептал. Выражение лица Лобелии постепенно стало тусклым. «Учитель, что случилось? Есть ли переломный момент в войне?» Лилиана подняла налитые кровью глаза. Появился переломный момент. Горло Лобелии слегка шевельнулось. Она посмотрела на Лилиану и сказала: «Я боюсь, что должность человека, ответственного за западный регион особняка очарования, в будущем будет твоей». «Что вы имеете в виду?» Лилиана посмотрела на учителя. «Илай не умер. Он пережил осаду 6 полушаговых чернокнижников 5-го круга и убил 6 из них в одиночку». Лобелия покачала головой, ее глаза были полны шока. Впервые она почувствовала легкую ревность, глядя на своего романтичного ученика. Она должна была сделать это сама тогда. К сожалению, было слишком поздно. «А, я знал это. Лорд Эли не проиграет». Лилиана вытерла слезы и улыбнулась. Семья Амина. В храме Силона сидела на главном сиденье с ледяным выражением лица. У чернокнижников семьи Амины внизу тоже было серьезное выражение лица. Все ждали, ждали результата. Как первая сила, присоединившаяся к башне родословной, они были связаны вместе с башней родословной. Если Эли потерпит неудачу, их семье придет конец. Поэтому все ждали. Хлопнуть. С грохотом дверь неподалеку внезапно открылась. Встревоженный чернокнижник побежал, крича. В Ролл-Сити сэр Эли был окружен 6 полушагами с 5 кольцами. Потом. И что? Фигура появилась мгновенно. Силона с беспокойством поддержала колдуна. У остальных тоже были уродливые выражения лиц. 6 полушаговых чернокнижников 5-го круга. Он потерпел неудачу. Затем сэр Эли убил 6 чернокнижников 5-го круга на полшага и разрушил Ролл-Сити. Колдун ахнул и закричал. Как только он закончил говорить, рты у всех были широко открыты, а глаза наполнились возбуждением. «Мы выиграли. Его Господь не проиграл, его Господь победил». Серана свирепо размахивал руками, не заботясь о достоинстве патриарха. Шипение. В то же время Джинджи вдохнул холодный воздух и записал информацию из первых рук, которую он только что получил. «Он выиграл. 6 полушагов 5-го круга чернокнижников. Он выиграл». Джинджи почувствовал, как его тело дрожит. Не было никаких сомнений, что на этот раз он выиграл пари, и это был большой выигрыш. Но, Илай, насколько ты силен? Он глубоко вздохнул и посмотрел в окно. За окном кровавый закат. Это было исключительно красиво. Западный регион. В тюрьме на востоке сквозь окна пробивался слабый свет. Звук капающей воды раздражал десятки заключенных здесь голов. В этот момент внезапно раздался голос. «Все, не волнуйтесь. Окончательным победителем определенно станет сердце бездны. В это время мы будем в безопасности», — в камере говорил тощий старик. Тихий голос пронесся по камере, заставив всех поднять головы. В глазах у всех блеснул проблеск надежды. «Патриарх семьи Даллас, вы правы. Пока мы упорствуем, победа будет за нами. Терпение. Нам просто нужно терпеливо ждать. Сердце бездны – великая сила. Он не рухнет так легко. Один за другим могущественные патриархи начали ободрять себя. Ведь это единственное, что они могли сделать. В конце концов, они не могли ожидать, что башня родословная отпустит их. Их надеждой была победа сердца бездны. Треск, треск. Внезапно дверь тюремной камеры вдалеке открылась. Колдун вошел от света двери. Он посмотрел на всех и медленно сказал: «Позвольте мне сообщить вам хорошую новость. В Ролл-Сити сэр Элли в одиночку победил шестерых чернокнижников пятого круга из сердца бездны и разрушил Ролл-Сити». Колдун как будто специально зашел, чтобы что-то сказать, потом развернулся и ушел. Дверь снова закрылась, и это была именно та дверь, на которую все надеялись. Ролл-Сити пал, Элли победил шесть полушаговых колдунов пятого круга. Это был тощий старик. В этот момент он рухнул на землю, как безнадежный человек. Остальные сначала тоже были в шоке, но потом их глаза потускнели. Не было смысла лгать им. Это могло означать только то, что сказал чернокнижник, было правдой. Ролл-Сити действительно пал. Элли победил шесть полушаговых колдунов пятого круга. Действительно ли Элли был таким сильным? Через несколько десятков секунд старик посмотрел на толпу и сказал: «Все, поскольку Элли такой сильный, я боюсь, что на этот раз мы действительно не сможем убежать. Я планирую сдаться. По крайней мере, я могу спасти свою жизнь». Тишина, долгое молчание, вздох: «Давай сделаем это. Отныне семья Сала никогда не будет прежней. Все кончено». Унылый голос эхом разнесся по камере. Все решили опустить свои гордые головы. Просто так, все кончено. Не разокрыл глаза и посмотрел на информацию перед собой. На этот раз он не заревел истерически. Он просто сидел на стуле с высокой спинкой, спокойный и молчаливый. Даже я бы не осмелился сказать, что смогу победить шесть человек, работая вместе. Значит, этот парень, Илай, так глубоко спрятался. Обычно он прятался лучше, чем кто-либо другой, но когда он действительно взорвался, его аура пронеслась по всему лесу. Пробормотал он низким голосом: «Может быть, сердце бездны окажется в моих руках?» В этот момент Нерон чувствовал лишь глубокое отчаяние. Даже если бы он смог победить Элли, история уже была такой. После этой битвы сердце бездны будет серьезно ранено и больше не сможет сохранять свои позиции силы номер один в западном регионе. Слава Илая полностью сокрушит его, а башня родословной также станет новой первоклассной силой. Илай действительно очень силен, но это не значит, что у нас нет надежды. Нера, мы можем пожертвовать всем городом рассвета. Мы можем временно создать достаточно полушаговых чернокнижников пятого круга. Хотя их продолжительность жизни будет очень короткой, они все же смогут сражаться. Когда придет время, мы сможем напрямую убить этого парня. Пожертвовав сотнями тысяч чернокнижников и нашими предыдущими накоплениями, мы едва ли сможем открыть печать. Это редкая возможность. В этот момент голос в его сознании снова прозвучал: «Пожертвовать всем городом рассвета? Нет, я работаю с тобой ради будущего сердца бездны. Если город рассвета исчезнет, сердце бездны станет целью всех и будет атаковано всеми силами. Я не могу согласиться с вашей просьбой». Услышав предложение в своем уме, он покачал головой: «Что еще можно сделать? Либо ты умрешь с сердцем бездны, либо убежишь и сдашься. Какой из них вы выбираете? Ха-ха-ха. Кроме того, вы думаете, что сможете вернуться? Ты станешь только мусором всего мира, и для тебя не будет места во всем мире». Выражение лица Нерона стало уродливым, когда он услышал обольстительный голос. Тишина, долгое молчание, вздох. Нерон глубоко вздохнул, но его глаза постепенно стали холодными. Да, у него не было другого выбора. Человеческий Нерон уже преклонил колени на земле в бездне и умолял о своей жизни. Согласившись на порабощение демона, он умер. Через несколько секунд он вышел из двери и посмотрел на охранника рядом с собой. «Призовите всех чернокнижников уровня лучистого солнца к подножию башни магов. Я хочу их увидеть. Кроме того, сообщите союзу чернокнижников, что мы больше не можем сдерживаться. Если они не хотят, чтобы башня родословной западного региона стала единственной силой в будущем, то им лучше что-то предпринять». С этими словами он вернулся в свою комнату. Первое, естественно, предназначалось для финальной битвы, а второе должно было тянуть время. В травяной земле Элли потянулся и посмотрел на отметину на своей правой руке. Две из четырех меток были заполнены, а третья медленно заполнялась. Влияние победы было намного сильнее, чем предполагал Элли. теперь боялись не только западные регионы. Большинство фракций центрального региона знали об этом. Возможно, новость даже распространилась на другие регионы. Теперь, когда у меня есть некоторые резервы веры, я буду чувствовать себя намного спокойнее. Элли вздохнула с облегчением. С тех пор, как большая часть силы веры была использована для поддержания эрозии черного тумана, у него не было избытка. Однако эта волна позволила ему немного пополнить запасы. И с такой силой веры я мог бы создать еще одного клона. Элли поджал губы. Ему нужно было как минимум 2 отпечатка веры, чтобы показать клона. И именно поэтому ему еще предстояло прорваться. Если бы он достиг полшага 5-го круга, он задавался вопросом, сможет ли он создать сильного клона. Но забудь об этом. Возможно, мне придется лично принять участие в этой войне. Элли поджал губы. Он очень беспокоился о Нероне, поэтому планировал спуститься лично. В любом случае, его клон пойдет первым. Когда пришло время, он мог уйти, если ситуация была неподходящей. Он был совершенно невозмутим. Более того, Элли повернулся, чтобы посмотреть на лабораторию вдалеке. В этот момент 6 трупов уже были перенесены сюда. С таким количеством трупов ему было достаточно извлечь часть информации Нерона, чтобы наложить проклятие. «Надеюсь, вам понравится этот большой подарок», — Элли ухмыльнулся. Он был полон решимости объединить западные регионы, будь то для себя, возможное тело Дилана или стабильная среда, необходимая ему для его развития. Он хотел только спокойно развиваться, но сердце бездны было неспокойно. Так как это было не по себе, он мог только избавиться от него. Колеса войны перевернулись. Неделю спустя, после полной оккупации Ролл-Сити и постройки военной базы, башня родословной снова отправилась в сердце бездны. В этот момент сердце бездны также собрало всех, пытаясь остановить продвижение башни родословной. В это время даже с помощью дирижаблей продвигаться вперед было намного сложнее, чем раньше. Это произошло потому, что сердце бездны поставило все на свою защиту. Бесчисленные истории произошли на поле боя. Горе и радость, радость победы, боль смерти, радость выживания. Говорили, что война самая жестокая, и это действительно так. Однако была группа людей, которые думали только об угрозе, которую представляла для них башня родословной, и о влиянии, которое она окажет на мир. Союз варлоков. Центральный регион. На огромном участке земли возвышалась величественная башня высотой почти 3000 метров. Под башней был огромный город, построенный на ней. Почти 100 миллионов человек окружили город. Люди здесь все улыбались, как будто их не слишком беспокоила текущая борьба за власть и другие внешние влияния. Это было потому, что это был небесный город, построенный союзом чернокнижников, который был сформирован 6 старейшими силами. 6 древних мастеров контролировали почти все в центральном регионе, а размер центрального региона был сравним с остальными 4 регионами вместе взятыми. Это также показало, насколько могущественным был союз чернокнижников. Они также были ведущей силой колдунов в нынешнем мире. На данный момент самый высокий этаж башни, в комнате. Посередине стоял огромный круглый стол, а его окружали 6 иллюзорных фигур. Все, сердце бездны уже обратилось за помощью к нашему союзу чернокнижников. Не рассказал мне, что они не ровня башни родословной и что нам нужно послать чернокнижников, чтобы задержать башню родословной или напрямую поддержать сердце бездны. Фигура впереди заговорила. Это был старик с головой, полный седых волос. Я думаю, что мы должны поддержать их. В противном случае, если западные регионы объединятся, это более или менее повлияет на наше правление. Это должно быть остановлено, сказала старушка. Я думаю, мы должны забыть об этом. Ведь западный регион – это не наша территория. С последним инцидентом с реликвиями мы аннексировали половину восточного региона. Другой мужчина средних лет сказал медленно, несколько настороженно. Однако это дело напрямую связано с кланом Хамис в центральном регионе. Если бы тогда клан Хамис не вторгся в центральный регион, ситуация могла быть не такой. Седовласый старик снова заговорил и посмотрел на человека справа от него. Услышав это, мужчина оглянулся. Это был Азак из семьи Хамис. Но западные регионы находятся в сфере вашего влияния, и это дело неразрывно связано с вами. Старуха повернула голову и посмотрела на Азака. Услышав это, Азак нахмурился, но больше ничего не сказал. Это дело действительно было связано с ним. Если бы он напал раньше, все бы так не обернулось. Однако она не могла винить его. Кто бы мог подумать, что Илай такой сильный. Он победил 6 полушаговых чернокнижников 5-го круга. Ладно, нет смысла говорить об этом сейчас. В конце концов, заговорил седовласый чернокнижник. Он огляделся и сказал с серьезным выражением лица. Все, сердце бездны не может быть уничтожено, а западные регионы не могут стать единым целым. Теперь мы должны что-то сделать. Хотя в наши дни наша семья приказала многим чернокнижникам сражаться против башни Лича, мы все же выведем 10 000 чернокнижников, чтобы присоединиться к битве. Каждая семья также должна отправить этот номер. Что касается Азака, разве вы уже не разместили на границе много чернокнижников? У меня есть план. Услышав слова седовласого старика, остальные тоже обернулись. Прежде всего, давайте оставим основное поле битвы в сердце бездны. Если мы напрямую вмешаемся в войну без какой-либо причины, последствия будут очень плохими. Поэтому наша операция на этот раз должна быть секретной. Я планирую разделить их на 3 части. Одним из них является восточный регион, которым будет заниматься семья Хамис. Там им не нужно много делать. Им просто нужно отвлечь всеобщее внимание и привлечь свои резервные силы. 2. Проникнуть с зеленого поля. 3. Отправить небольшую группу высококлассных боевых сил в город Родословная и захватить все верхи башни Родословной. Мы можем просто свалить вину на башню Лича. В любом случае, для злой организации нет ничего странного в том, чтобы сделать что-то подобное. Эли находится на переднем крае поля боя, как и их главная сила. Наши потери не будут слишком велики. Даже если он это поймет, у нас будет достаточно времени, чтобы вернуться. Если тыл будет уничтожен, атака башни Родословной, естественно, будет рассыпана. После этого мы будем хорошими парнями, которые войдут и поделят ресурсы. Что вы думаете? Седовласый Варлок усмехнулся, глядя на толпу. А Гринфилд нас пропустит? Спросил Азак. Без проблем. Мы просто проходим мимо. Они не будут провоцировать нас без причины. Я считаю, что у них нет мужества. Беловолосый старик покачал головой.